Акт пятый. Сцена первая. Мантуя. Улица. Входит Ромео. Ромео. Когда я вправе доверяться сну, он обещает мне большую радость. Я возбужден и весел целый день. Какие-то живительные силы меня как будто носят над землей. Я видел сон. Ко мне жена явилась, а я был мертв, и мертвый наблюдал. И вдруг от жарких губ ее я ожил и был провозглашен царем земли. О, как живит любовь на самом деле, когда так оживляет мысль о ней! Входит Балтазар в сапогах со шпорами. А, Балтазар, с вестями из Вероны? От моего монаха писем нет? Ну, как жена, что дома? Как Джульетта? Скажи скорее, дело только в ней, и все в порядке, если ей неплохо. Балтазар, в Джульетте суть. Джульетте хорошо. Ее останки в склепе Капулетти. Ее душа среди ангелов небес. Я видел погребение Джульетты и выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить от вас ее не смел. Ромео, что ты сказал? Я шлю вам вызов, звезды. Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем, Балтазар. Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает. Ромео, пустяки. Оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет? Балтазар, нет, сударь. Ромео, все равно. Так отправляйся за лошадьми, я скоро сам приеду. Балтазар уходит. Джульетта, мы сегодня будем вместе. Обдумаю, как это совершить. Как ты изобретательна, несчастье! Аптекарь я вспомнил. Он живет поблизости. На днях его я видел. Он травы разбирал. Худой старик, весь отощавший от нужды в лохмотьях. В аптеке черепаха, крокодил и чучело иных морских уродов. Кругом на полках нищенский набор горшечных черепков, пустых коробок, веревочных обрывков, трав, семян и отсыревших розовых лепешек. Плачевный хлам, которому с трудом придать старались видимость товара. Тогда же мысль мне в голову пришла. Когда по вас нужда явилась в яде, который запрещают продавать законы Мантуи под страхом смерти, несчастный этот вам его продаст. Как кстати я тогда о нем подумал. Сейчас он должен будет мне помочь. Вот, кажется, как раз его лачуга. Сегодня праздник, лавка заперта. Аптекарь! Эй, аптекарь! Входит аптекарь. Аптекарь. Что угодно. Ромео, поди сюда. Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надобно такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освобождало тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра. Аптекарь. Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами. Ромео, ты так убог и жизнью дорожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях, нищета согнула тебя в дугу, свет не в ладах с тобой. Его закон не твой, его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей. Аптекарь, не я, моя нужда дает согласие. Ромео, я плачу нужде, а не тебе. Аптекарь. Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых, один глоток уложит вас мгновенно. Ромео. Вот золото, гораздо больший яд и корень пущих зол и преступлений, чем этот безобидный порошок. Не ты, а я даю тебе отраву. Купи себе еды и откормись, тебя ж мое спасительное зелье. Я захвачу к Джульетте в подземелье. Уходят.